88. Перекрыть утечку. Раз результаты труда создаются на предприятиях, то там и следует искать начало утечки денег. Потому что самый простой и эффективный способ отнять результаты труда – это организация утечки денег непосредственно с предприятия. Результат утечки, естественно, выражается в том, что людям, создающим результат труда, зарплата выплачивается не в полной доле. А уменьшение доли зарплаты может происходить от трех моментов, записанных в соответствующих правилах движения денежных потоков. Первый. Слишком большая доля денег уходит в налоги. Второй. Слишком большая доля уходит на зарплату управленцам, а их, в свою очередь, слишком много в сравнении с теми функциями, что они выполняют. Третий. Результаты труда каким-то образом уходят третьим лицам, к созданию результатов труда отношения не имеющих. Нужно разобраться со всеми тремя каналами утечки и выстроить такие правила движения денежных потоков, которые исключают возможность утечек в самом начале, то есть в источнике возникновения результатов труда на предприятии. Третий лишний, в отличие от многих наших граждан, утверждающих, что они политикой не занимаются, всегда сознательный политик. Он точно знает свой интерес, он точно знает, что он желает, чужие результаты труда присвоить. И потому третий лишний, в отличие от нас, не отвлекается в своем желании и действует так, чтобы цели свои достичь. Он умеет создавать модули, с помощью которых можно отнимать результаты труда. И тогда, когда они уже покинули пределы предприятия и в виде денег находятся на руках у людей. К таким относятся, например, уже понятная нам МММ. Но есть другая основная группа модулей, которая позволяет отводить результаты труда с предприятия сразу же в руки третьего лишнего. Строительство таких разрушительных модулей и было выполнено в нашей стране под завесой разговоров о собственности на средства производства. Третий лишний создал для себя в это время возможность менять правила движения денежных потоков таким образом, чтобы чужие результаты труда сами к нему шли. Получил возможность выстраивать и выстроил необходимые для этого модули. Другими словами, он выбрал для себя возможность власти. Вспомним ее определение. Власть – это процесс по удовлетворению выявленных интересов. И осуществляется она через выстраивание тех или иных правил движения денежных потоков. Но это все теперь уже более-менее понятные нам заботы третьего лишнего. Третий лишний с нашего согласия и нашего бездействия задал разрушительные, грабящие правила движения денежных потоков, и мы старательно их почему-то выполняем. Мы же за созидание, и нам нужно научиться выстраивать свои правила движения денежных потоков, которые позволяют закреплять право собственности на результаты труда за теми, кто их создал. Нужно научиться выстраивать необходимые для этого правила движения денежных потоков в составе нужных созидательных модулей. Именно эта способность и дает власть в руки, но именно об этом и молчат. Обратите внимание на одну характерную деталь. Как тщательно скрывался и до сих пор скрывается, как обходится молчанием вопрос о собственности на результаты труда. Как хорошо срежиссирован сценарий, по которому в наше время трудится вся оппозиция, избегая обсуждения этого важнейшего момента. Как четко выполняется запрет на темы, связанные с собственностью на результаты труда. Как бы ни накалялись порой страсти в политических баталиях, что разыгрываются перед народом, в средствах по формированию и управлению общественным сознанием, пока их зовут СМИ, какие бы горячие разборки ни изображали перед нами политические противники, в их словах не бывает и намека на результаты труда. Но если полемику затевают для решения общественно важных вопросов, то тогда главный-то вопрос должен быть в центре внимания. Любой разговор, как с молитвы, обязан начинаться со слов. Каждый должен быть собственником полных результатов своего труда. Только после этого можно продолжать разговор дальше. Если таких слов нет, перед нами спектакль. У каждого гражданина есть обязанности перед своей семьей, родными, близкими, перед государством, перед Родиной, перед самим собой, перед памятью предков и так далее. Одни из них записаны в законах и жестко регулируются. Другие относятся к области нравственности и морали, к неписанным законам. Если гражданин не соблюдает их, то он рискует потерять расположение людей, как иногда говорят, может потерять лицо. Список писанных и неписанных обязанностей гражданина обширен. Если граждане их выполняют плохо, то и жить в таком обществе становится плохо. Одной из главных обязанностей гражданина является обязанность сохранения результатов труда от попадания в чужие руки. Это основа для исполнения всех остальных. И исполнение ее часто требует очень большого гражданского и служебного мужества. Очень часто граждане в исполнении этой обязанности проявляют элементарную трусость. Прикрывают порой это неблагородное качество рассуждениями о бескорыстии и другими похожими. Нужно четко и решительно ставить моральный заслон таким уверткам от исполнения своего гражданского долга. Никакой связи между исполнением этой обязанности и жадностью, корыстолюбием, сребролюбием здесь нет и в помине. Здесь речь идет не о личном стяжательстве, а об исключении из устройства государства разрушительных модулей, при которых отнимание результатов труда у созидателей становится главной, основной и едва ли не единственной функцией государства. Здесь речь идет о построении созидательных модулей на пользу людям, в интересах выживания, в интересах созидания, в интересах сохранения природы, в интересах сохранения нравственности, завоеваний культуры, в интересах устойчивого развития. Это положение столь важно, что мы его еще раз повторим. Только в нужном месте поставим слова «должен», «обязан», чтобы смысл фразы стал более точным. Каждый гражданин должен, обязан быть собственником полных результатов своего труда. Если что-то складывается по-другому, то это значит, что общественную инициативу перехватывают слуги дракона и пытаются увести процесс в сторону. Чтобы смысл определения, на котором мы здесь так настаиваем, стал полностью понятным, нужно разобраться с входящим в его состав понятием «собственник». Это облегчит нам дальнейшее понимание того, что созидательные модули предприятия и правительства являются родоначальными. 89. Что такое собственник? И можно ли им стать? Ответ на этот вопрос достаточно простой. Вот два условия, явно обозначающих собственника. Собственник тот, кто берет себе львиную долю прибыли и плюс к этому нанимает администрацию. Так как первоначальным источником прибыли является только предприятие, логика поисков собственника снова прямиком ведет нас на предприятие. Раньше говорили, все дороги ведут в Рим. Нам же впору говорить, все дороги ведут на предприятие. И в самом деле, ищем мы истоки результатов труда, попадаем на предприятие, ищем собственника. Его живая заинтересованность в прибыли нас снова приводит на предприятие. Начинается разговор о деньгах и снова попадаем на предприятие. Потому что деньги рождаются на предприятии, как отражение товара. Но мы заговорили о прибыли в связи с поисками собственника, как субъекта, присваивающего себе ее львиную долю. Ну а что находится в прибыли? Почему она всех так привлекает? Это и пояснять не надо. В прибыли находится результат труда. Он-то и привлекает. По этой причине определение собственника можно записать и так. Собственник тот, кто присваивает себе львиную долю результатов труда и нанимает администрацию. Оба определения собственника хоть и близкие, но не равноценные для понимания происходящего. Второе определение более доступное и наглядное, так как содержит прямое указание на результат труда. В этом случае всем понятно, о чем речь. Что такое труд и его результаты, хотя бы интуитивно представляют все, А в первом определении понятие «результат труда» маскируется словом «прибыль», которое уводит разговор в сторону от сути. Прибыль – слово коварное, безликое, и разговор с его применением заставляет забыть, что за прибылью всегда стоит результат труда, или, как еще говорят экономисты, вновь созданная стоимость. Последним словосочетанием мы здесь также пользоваться не будем, потому что оно также выбрасывает из разговора словосочетание «результат труда», а его важно сохранить, чтобы не потерять предмет и цель разговора. Когда произносятся слова «результат труда», то этим самым в разговор вносятся два важных момента. Первый – сохраняется память, напоминание в разговоре о том, что результат труда возникает в результате именно труда и только труда. Второй – заставляет помнить, что раз есть труд и его результаты, то соответственно есть и тот, кто их создает, и кому результаты труда по праву создания и должны принадлежать. В этом случае также не вызывает споров положение, что только создатель результатов труда имеет полное право по своему усмотрению результатами труда с кем-то и на каких-то условиях делиться. Эти два момента, возникающие как бы в контексте разговора, при употреблении слов «результат труда» значительно повышают вероятность того, что разговор не уйдет в сторону и будет достаточно ясным. А вот ясность это третий лишний и не желает. Стремление затуманить суть простых экономических истин со стороны силы зла очень сильное и проявляется при каждом случае. Автору этих строк один знающий бухгалтер рассказывал, что в свое время был подготовлен проект перевода всех бухгалтерских дел с бухгалтерского на русский язык. Многие вещи в практической экономике в этом случае становились самоочевидными и понятными. Само собой, что этот пример давал повод для перевода с бухгалтерского и на татарский, и на башкирский, и на узбекский и так далее. Проект был похоронен в высоких инстанциях. Думается, понятно почему. Пока экономисты вынуждены общаться на убогом жаргоне, легче запутывать самые простые вещи и прятать суть вопросов, как от самих экономистов, так и тем более от простых людей, которые не связаны с экономикой по роду своей работы. Но пора возвращаться к поискам собственника, ибо результат труда, а это наша путеводная нить, плотно с ним связался. При этих поисках, с вышеприведенными оговорками, отдавая дань традиции, и до тех пор, пока еще не все новые понятия введены нами в оборот, при рассмотрении вопроса о собственнике воспользуемся словом «прибыль», не забывая ни на минуту, что прибыль – это выраженный в деньгах результат труда. На любом предприятии, вне зависимости от формы собственности, прибыль не принадлежит трудовому коллективу, как создателю результатов труда. Не принадлежала она ему и во времена более ранние, не принадлежит она и частным лицам, как об этом часто и ошибочно думают. 90. Собственник не человек. Прибыль всегда принадлежит какому-то юридическому лицу, которое и является собственником. Никакие новые русские, новориши и так далее, как их костерит народ, в основном на кухнях, левая пресса на своих страницах, никогда собственниками не были и никогда ими не будут. Такое невозможно в принципе. Как же так? Возможно, кто-то воскликнет в этом месте. Разве не ездят эти новые русские на любой край земли за счет простых тружеников? Варианты честных, обманутых, ограбленных, оболганных и так далее. Разве не имеют они за счет наших денег машины, коттеджи, роскошные квартиры и многое другое? Да, имеют. Но деньги эти они получают не от простых тружеников, а от собственника. Да, они имеют много больше, чем простые труженики. Да, они в известных пределах могут менять даже и сами правила движения денежных потоков. Но поступать так они могут лишь потому, что это дозволяет собственник. Они являются лишь представителями собственника. Да, они хорошо понимают, в чем здесь дело, и принимают активное участие в выработке и протаскивании законов, которые закрепляют выгодную им конструкцию собственника. В награду за эту деятельность новые русские имеют преимущество перед простыми тружениками, которые частью думают, что кто-то за них побеспокоился и сделает для них хорошие и справедливые законы, а частью думают, что менять ничего и не надо. Просто они сами не против таких порядков и думают, что когда-нибудь выбьются в люди, если не они сами, то достигнут этого хотя бы их дети. А собственником всегда выступает то или иное юридическое лицо. Это может быть государственное предприятие, акционерное общество, гражданин-предприниматель, общество с ограниченной ответственностью, банк, различные общественные организации и так далее. И новые русские получают свои материальные и иные блага от собственника, как награду за его создание и возрождение к жизни. 91. О властном процессе. Мы помним, что деньги появляются на предприятии как неизбежная тень товара. Но эта тень при рождении бесплотна и беспомощна. Чтобы она была замечена, обрела силу, нужно весь ее путь обозначить в правилах движения денежных потоков. Еще раньше мы давали определение, что такое власть. Напомним его очередной раз. Власть – это процесс по удовлетворению выявленных интересов. После чего следовало добавление, что этот процесс обеспечивается с помощью правил движения денежных потоков. Но мы еще не уточняли, как именно это делается. Сейчас, в связи с разговором о конструкции собственника, настало время сделать необходимое уточнение. Властный процесс – это и есть вся полная совокупность правил движения денежных потоков, существующих в государстве. Но, как мы уже знаем, правила движения денежных потоков в воздухе не висят, отдельно сами по себе не живут, они существуют только в составе модулей, созидательных или разрушительных. Но ведь кто-то же должен заставлять подчиняться правилам и создавать модули. На этом основании иногда говорят, что нужно дополнить определение властного процесса, что властный процесс – это не только модули, но еще и органы принуждения. Такое суждение достаточно характерно для людей, только-только начинающих знакомиться с модульной теорией. И возникает оно потому, что человеку не сразу удается понять всеохватную суть модулей. Нужна определенная тренировка. Модули, охватывающие производство и сбыт товаров, человек уже видит или хотя бы подозревает об их существовании. А модули других областей еще нет. А ведь модули существуют не только на производстве. Любое шевеление денег, любое движение денежного потока однозначно говорит о существовании какого-то модуля. Поэтому дополнение в определении излишне. Любой государственный орган, хоть принуждение, хоть поощрение, побудить выполнять правила и законы можно не только принуждением, но и поощрением. В первую очередь представляет собой сумму правил движения денежных потоков, входящую в тот или иной модуль. Например, на содержание той же милиции выделяются вполне определенные суммы денег. Расписывается, какой величины будут должностные оклады, за что и как их платить и так далее. А это все правила движения денежных потоков. Деньги выделяются под достижение определенных целей. Например, поддержание порядка – это цель, а цель – это основание модуля. Различные инструкции, оборудование и так далее – это уже относится к масштабу модуля, который необходим для достижения поставленной цели. Так что во всех случаях есть модуль. Правила движения денежных потоков условно можно разделить на две группы. Во-первых, на те, которые участвуют в создании конструкции модулей относительно небольшого масштаба, типа отдельных предприятий, организаций, создании конструкции отдельных юридических лиц. Ведь сама суть юридического лица в том и состоит, что это также модуль, сгусток, комплекс документально оформленных правил движения денежных потоков. Такой сгусток, например, устав предприятия, часто бывает полностью законченным модулем. Во-вторых, на правила движения денежных потоков, которые связывают между собой мелочевку, о которой мы только что говорили выше, эти правила движения денежных потоков существуют в отношениях между различными мелкими субъектами, то есть между юридическими лицами, между юридическими и физическими лицами. Правила движения денежных потоков обоих групп охватывают всю совокупность модулей, существующих в государстве. Другими словами, властный процесс выстраивается строго с помощью модулей. Без них он невозможен. И слова «взять власть» на деле обозначают призыв выстроить необходимую систему модулей. И чем точнее представляют себе люди строительство необходимых модулей, тем быстрее, успешнее и бескровнее берется власть, то есть выстраиваются нужные для этого модули.